Тлетворное влияние Запада. Вообще-то в начале литературной карьеры отношения мои с иностранной комиссией Союза писателей складывались приветливо. Чем-то я, видно, попадал в нужную клетку пропагандистского шитья. Чем-то устраивал. Молодость, незамешанность во всей прошлой крови, легкое франдерство, немного по-английски, а главное, нужен ведь был при встречах с ведливыми иностранцами хотя бы один, кто сумел бы к месту и без запинки произнести все эти тарабарские слова: экзистенциализм, трансцендентализм, эзотерический, экзотерический, экуменический, эсхатологический, сумел бы не перепутать, будь они неладны, Шеллинга, Шиллера, Шопенгауэра, Штейнера, Шлимана, Шпенглера, Шардена, и при этом нормально одет, не напивается, правда, при бороде, но волос короткий, имеет семью, работал инженером. Годится, годится. Первое крупное испытание состоялось осенью 1965-го. Участие в симпозиуме встречи с финскими писателями. Проблемы современного романа или что-то в этом роде. С их стороны выступила писательница Эва Пейнанен и 15 минут остроумно рассказывала о том, как трудно работать над крупными вещами в маленькой стране. С нашей критик Бурсов полтора часа читал по бумажке набор банальностей и общих мест, которые он до этого 3 недели, как нам объявляли на подготовительных совещаниях, сортировал и увязывал в гладкие словесные тюки на даче в Комарове. Глава финской делегации Кай Лайтинен вслух поразмышлял о Камю и Булгакове. Критик Якименко, специалист по Шолохову, объяснил гостям, что ничего путного они создать не смогут, пока не отдадут свое перо на службу революционному пролетариату. Юрий Бондарев сказал, что стыдно заниматься сюрреалистическим трюкачеством и копаться в больной психологии всяких там Холденов, Колфилдов, когда половина человечества голодает. Поэт Ласси Нуми сознался, что он совершенно ошеломлен страстной убежденностью предыдущих ораторов, что у него нет опыта сопротивления такому напору, и что ему понадобится не меньше недели, чтобы прийти в себя, вернуться в привычный мир сомнений, ассоциаций, самоанализа, аллюзий. Все это необычайно рассердило писателя Федора Абрамова. Федя Абрамов был как бы простая душа и очень любил правду. Как раз за 2 года до этого он опубликовал повесть «Вокруг да около», в которой правдиво описал, как председатель колхоза сумел в критический момент нагрянувших дождей выманить колхозников на уборку погибающего сена, пообещав отнять у них в пользу государства не 5/6 убранного, а всего лишь 2/3. Крестьяне ринулись в поля, как безумные, и убрали все в мгновение ока. Но на председателя разгневалось районное партийное начальство. На Абрамова обрушился в своей речи сам Хрущев, и несколько месяцев он был в опале. Однако теперь Хрущев был сброшен, и наш правдолюбец снова обрел голос. «Вот мы тут говорим, красиво рассуждаем вокруг да около», — начал он. «Всякие там проблемы отчуждения, образные трансформации. Но почему же молчим о главном? Почему не хотим вспоминать, что было между нами 25 лет назад?» Он обвел притихших литераторов тяжелым взглядом из-под чуба, засопел. «В мою жизнь Финн вошел в 1939 году. Я был совсем мальчишкой, учился в университете. Книги читал, мирно овладевал знаниями. И вдруг ворвался Финн с гранатой, пистолетом, с ножом на поясе. За что? Что я ему сделал? Начали рваться снаряды, рушатся дома, полилась невинная кровь. Не должны мы забывать об этом, братья-писатели. Не должны!» Следа не осталось от традиционной финской флегматичности в мистере Лайтинене, когда он ринулся к микрофону. Сверкая глазами и лысиной, щурясь так, словно ловил Федю на мушку в амбразуре дота, он начал поливать нас очередями гортанных звуков. «О да, мы помним! Мы не говорим вслух, как не говорят с преступником о его прежних грехах. Ваш союз с Гитлером, захват Восточной Польши и миллионная русская армия с танками и гаубицами, брошенная на нашу маленькую страну, и штабеля трупов на линии Маннергейма, и горящий Выборг, и голодные дети, и...» В какой-то момент хорошо натасканный интуристовский переводчик сделал вид, будто у него отказала техника. В наушниках мы могли слышать только треск и пищание. Председатель поспешил объявить перерыв. Кое-как скандал замяли, дотянули симпозиум до финала, до банкета в Астории. И к кому же после всего этого мог припасть подвыпивший мистер Лайтинен? «О, мистер Ефимов!» — говорил он, подливая мне водки через край. «Как мне понравилось то, что вы говорили про Кафку, процесс, суд над самим собой!» «Ни одного оправдания», — сказал себе и своим надеждам Иосиф К. «Один палач с успехом мог заменить бы весь суд. И как мне нравится, что в 1939-м вам было всего... сколько? 2 года? И почему, скажите, и сейчас все, что вы говорите на своем кошмарном английском, мне понятно и близко, а вот там сидит ваш лопоухий Эльмар Грин, и я ни слова не могу понять из того, что он говорит на чистом финском?» «И я?» — поддакивал я. «Я вашу тарабарщину чухонскую лучше понимаю, чем речи всех этих холоповых, Якименко, Бондаревых». Мы смеялись, чокались, хлопали друг друга по плечу, а хозяева российской словесности глядели на нас подозрительно и в то же время с облегчением. Дружба литератур преодолела очередной кризис и крепла на глазах. Хотя мне не часто доводилось слушать выступления литературных бонз, почти всякий раз в своих разглагольствованиях они непременно допускали какой-нибудь идеологический ляп. Как-нибудь да проговаривались. К сожалению, я ленился записывать их. В памяти уцелело лишь несколько эпизодов. Вот, например, прислали из Москвы наставлять ленинградскую литературную молодежь писателя Дьякова. В сталинские времена этот Дьяков сидел в лагерях. Только он не так сидел, как Солженицын, а на высоком идеологическом уровне. Он и в зоне оставался настоящим коммунистом, боролся за чистоту ленинских идей и перевыполнение плана, и все это описал в романе, который был напечатан в журнале «Октябрь» в противовес одному дню Ивана Денисыча. Так этот Дьяков очень осуждал тех молодых, которые пытаются копаться в ничтожных душах своих героев, а не учат читателя борьбе и производительности. Он совершенно забыл, что большевики являются главными наследниками и хранителями русской культуры, и так взвинтил себя речью, что в конце завопил с трогательной откровенностью. «Время Толстого кончилось, началось время Ленина». К сожалению, молодежь аплодировала. Писатель Юрий Ритхеу, слепя слушателей французским кожаным пиджачком, пряча чукотские глаза за темными итальянскими очками, довольно своеобразно начал свое выступление на заседании какой-то комиссии. «Был я недавно в Эфиопии, и на улице Адис-Абебы сутенер предложил мне девочку на выбор, хоть черную, хоть белую, хоть китаянку. Я спросил, а нет ли у него девочки, которая знала бы русской?» «Зачем?» — изумился он. «Потому что я из России, а мы любим, кроме этого самого, еще с девочкой и поговорить». Он сказал, что не верит, что я из России, что русские девочками вообще не интересуются, что он ходил в советский культурный центр, недавно там открывшийся, смотрел там фильмы и журналы и понял, что русские только работают и маршируют по команде. Это я к тому говорю, товарищи, чтобы показать, какие у нас еще серьезные пробелы в идеологической работе на заграницу, как искаженно порой представлен советский человек. Надзирать за иностранной комиссией при Ленинградском отделении Союза писателей в 1970-е годы был представлен от КГБ розовощекий толстяк по фамилии Невякин. Фамилия, хотя и вполне фанвизинская, но не выдуманная. Однажды Невякину довелось устраивать прием для писателя из республики Бангладеш. После приличествующей случаю беседы за круглым столом бангладешцы поднесли ленинградским писателям какое-то изделие национальных кустарных промыслов, небольшой деревянный барельеф, женщина под пальмой с рыбой в руках. «Ах, как удачно!» — вскочил сияющий Невякин. «У нас как раз месяц назад была пакистанская делегация и подарила похожий сувенир мужчина с ягненком. Вот мы их рядом тут на стенке и повесим». Гости начали бледнеть, сереть, переглядываться, кусать губы. Не могли же они поверить, что видный чиновник в культурном Ленинграде просто не помнит, что Бангладеш всего лишь год назад обрел независимость, освободившись с помощью Индии после короткой, но кровавой войны. От кого? Именно от своего угнетателя и главного теперь врага Пакистана. Но красивее всех вляпался главный редактор журнала «Звезда» Георгий Холопов, он же Холопян. В разгаре детанта кому-то пришла в голову безумная идея устроить в Союзе писателей пресс-конференцию с участием иностранных журналистов. И ленинградские литературные начальники были отданы на растерзание въедливым писакам. «Господин Холопов», — спрашивает западный немец, «не скажете ли вы нам, каков средний месячный заработок ленинградского писателя?» За гладким холоповским лбом начинается математическая работа. Он помнит, что благосостояние деятелей советской культуры должно расти с каждым днем. Но насколько? Вот он, например, Холопов, получает в «Звезде», получает в «Союзе писателей», где он только что назначен первым секретарем, гонорар за двухтомник, аванс за киносценарий. Но не все же такие талантливые и трудолюбивые, как он. Надо хоть на два разделить, что ли? Или на три? Если писатель работает с полной отдачей сил, творчески напряженно, то... И вдруг, неведомо из каких идейных логарифмов и интегралов, на язык ему соскальзывает цифра 2000 в месяц. Правда? И это при том, что средний рабочий получает только 200 рублей? Шелкоперы бумагомараки радостно строчат в своих блокнотах. «А скажите», — вскакивает французский корреспондент, «как происходит формирование очередного номера литературного журнала? Вот редакция отобрала материалы, подготовила к печати. Должна она после этого кому-то показать их, получить разрешение?» «Ну, ждутки, тут ты меня, французишка, не поймаешь. Никогда я тебе не скажу, как мы каждую повесть, статью и рассказ возим в обком партии на проверку. Потому что всем известно, что цензуры у нас нет, нет и нет. Никакого разрешения брать не нужно», — презрительно тянет Холопов. «В любом журнале главный редактор советуется с коллегами по редакции, и они все решают самостоятельно, затем сдают номер в печать». «Ага, значит, можно не обращать внимания на то, что написано здесь на первой странице?» «Где?» «Да вот, например, «Аврора», ежемесячный журнал ЦК ВЛКСМ Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации». Щелкоперы строчат и хихикают. Сидящий в президиуме инструктор обкома партии цедит сквозь стиснутые зубы: «Товарищ Холопов, хватит болтать. Он сердится, а напрасно. Сам виноват. Будто не знает, что выпускать партийного чиновника на встречу с иностранными корреспондентами — это все равно, что выпустить термита на свет. На явную погибель. Потому что чиновник не приспособлен. он привык только к двум видам общения: вверх с начальством, когда надо только слушать и кивать, или вниз с подчиненными, когда ты говоришь все, что тебе взбредет в голову, а тебя обязаны слушать и помалкивать. Но вот так, на равных, чтобы всякая шавка могла рот открыть и тебя цапнуть за нежное место, нет. Для встреч с наглыми иностранцами нужны люди специальные, тренированные, такие идеологические командос, вроде Оренбурга и Евтушенко, которых так просто не подловишь.